В зале опять носилось что-то неладное. Объявляю заранее. Я преклоняюсь пред величием гения. Но к чему же эти господа наши гении в конце своих славных лет поступают иногда совершенно как маленькие мальчики? Но что же в том, что он Кармазинов и вышел с осанкою пятерых камергеров? Разве можно продержать на одной статье такую публику, как наша, целый час? Вообще, я сделал замечание, что будь разгений, но в публичном легком литературном чтении нельзя занимать собою публику более 20 минут безнаказанно. Правда, выход великого гения встречен был до крайности почтительно. Даже самые строгие старички изъявили одобрение и любопытство, а дамы так даже некоторый восторг. Аплодисмент, однако, был коротенький и как-то недружный, сбившийся. Зато в задних рядах ни единой выходки до самого того мгновения, когда господин Кармазинов заговорил. Да и тут почти ничего не вышло особенно дурного, а так, как будто недоразумение. Я уже прежде упоминал, что у него был слишком крикливый голос, несколько даже женственный, и притом с настоящим благородным дворянским присюсюкиванием. Только лишь произнес он несколько слов, вдруг кто-то громко позволил себе засмеяться, вероятно, какой-нибудь неопытный дурачок, не видавший еще ничего светского и притом приврожденной смешливости. Но демонстрации не было ни малейшей. Напротив, дураку же и зашикали, и он уничтожился. Но вот господин Кармазинов, жеманясь и тонируя, объявляет, что он сначала ни за что не соглашался читать. Очень надо было объявлять. Есть, дескать, такие строки, которые до того выпиваются из сердца, что и сказать нельзя, так что этакую святыню никак нельзя нести в публику. Ну так зачем же понес? Но так как его упросили, то он и понес, и так как сверх того он кладет перо навеки и поклялся более ни за что не писать, то уж так и быть написал эту последнюю вещь, и так как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике, так уж так и быть прочтет эту последнюю статью публики и так далее, все в этом роде. Но все бы это ничего, и кто не знает авторских предисловий. Хотя, замечу, при малой образованности нашей публики и при раздражительности задних рядов это все могло повлиять. Но не лучше ли было бы прочитать маленькую повесть, крошечный рассказик в том роде, как он прежде писывал, то есть хоть обточенное жеманно, но иногда с остроумием? Этим было бы все спасено. Нет, не тут-то было. Началась рацея. Боже, чего тут не было! Положительно скажу, что даже столичная публика доведена была бы до столбняка, не только наша. Представьте себе почти два печатных листа самой жеманной и бесполезной болтовни. Этот господин вдобавок читал еще как-то свысока, пригорюнись, точно из милости, так что выходило даже с обидой для нашей публики. Тема. Но кто ее мог разобрать, эту тему? Это был какой-то отчет о каких-то впечатлениях, о каких-то воспоминаниях. Но чего? Но об чем? Как ни хмурились наши губернские лбы целую половину чтения, ничего не могли одолеть, так что вторую половину прослушали лишь из учтивости. Правда, много говорилось о любви гения к какой-то особе, но, признаюсь, это вышло несколько неловко. К небольшой толстенькой фигурке гениального писателя как-то не шло бы рассказывать, на мой взгляд, о своем первом поцелуе. И что опять-таки обидно, эти поцелуи происходили как-то не так, как у всего человечества. Тут непременно кругом растет дрог, непременно дрог или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться в ботанике. При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не примечал из смертных. То есть и все видели, но не умели приметить. А вот, дескать, я поглядел и описываю вам, дуракам, как самую обыкновенную вещь. Дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета.